Глава 8. Я опорожнил над кухонной раковиной две бутылки доброго пойла. Сердце обливалось кровью, но это была необходимая жертва. Затем я позвонил и заказал еще выпивки. Будем веселиться. По номеру бродил испятнанный лейкопластырем боливар с индикатором шпионских устройств в одной руке и жареным ребром свинобраза в другой. Глориана вышла узнать, в чем причина оживления, уловила запах убиенного сородича, скорбно взвизгнула и вернулась в свою спаленку. Анжелина в модном неглиже в тигровую полоску восполняла ущерб, причиненный ее ногтям в наших недавних приключениях. «В награду за медицинское обслуживание предлагаю еще бокал шампанского», — сказал я. «Думаю, он будет кстати». «Еще как кстати». Она взяла бокал и выпила. Я одолел двойную дозу старого почкоубийцы и налил еще, на этот раз со льдом. Съел пару-тройку канапе и приказал себе расслабиться, но не смог. «Как быть с боливаром?» — задал я актуальный вопрос. «Гостиничный номер — не лучшее убежище». «Как и этот город, да и вся планета», — раздраженно заявила Анжелина. «Мне здесь все не нравится, потому что наш план оглушительно трещит по швам. Я уже начинаю жалеть, что мы повстречали Кайзи и позволили его деньжищам нас сгипнотизировать». Я был вполне согласен с ней, но чувствовал, что должен хотя бы изобразить оптимизм. «Не волнуйся, все у нас получится, и мы разбогатеем. Но сначала давай-таки решим, как быть с боливаром». «Успокойся, со мной все будет в порядке», — сказал он, и тут, словно наперекор его словам, в дверь позвонили. «Однако береженного Бог бережет, перейду-ка я в другую комнату». «На этой завалящей планетке очень настырная полиция», — заметил я. «Так что, думаю, будет лучше всего, если ты перелезешь через балкон и повисишь снаружи. Я чую запах беды». Сверхчуткий нос меня не подвел. Стоило только отворить дверь, как в прихожую устремились три бугая. «Здесь интимный ужин, а вас нет в списке приглашенных», — сказал я, затворяя дверь. Вернее, пытаясь затворить. Воспрепятствовал огромный ботинок. «Полиция национальной безопасности», — заявил главный бугай и сверкнул узорчатым жетоном с голографическим изображением жалящей змеи. «Мы войдем. Без моего разрешения или ордера на обыск?» «И без того, и без другого. Мы на Фиторе. И во имя правосудия имеем право вторгаться в любые владения, которые считаем подозрительными». «У нас тут что-то вроде вечеринки. Это она вызвала подозрение?» «Это ты вызвал у нас подозрение», — прорычал полицейский и толкнул меня в грудь. «В других обстоятельствах ему бы это даром не сошло, но сейчас я не мог рисковать. Я неохотно попятился, и он улыбнулся. «Сегодня тебя видели рядом с известным преступником». «Но это же не преступление». «Если я называю это преступлением, то это преступление, ну, с дороги». Полицейские ринулись вперед, и пришлось шагнуть в сторону, чтобы не затоптали. Анжелина попивала вино и не давала ни малейшего повода счесть, что она заметила наглое вторжение. «Где боливар Дегрис?» — спросил главный самым злобным и подозрительным тоном. Остальные, наверное, не обладали правом говорить. «С кем имею честь?» «Инспектор Муавули». «Где он?» — полицейский огляделся. «Все обыскать». «Вы о ком? О боливаре? Он в тюрьме, его на моих глазах увезли ваши приятели». «Он не в тюрьме, сбежал». «Приятно слышать, выпить не желаете?» Очевидно, такого штампа, как на службе не положено, фиторская полиция не знала. Не сводя с меня глаз, инспектор Муавули налил полный стакан и осушил единым духом. Его присные вернулись в гостиную с пустыми руками, и при виде выпученных глаз и залезших на лоб бровей патрона неодобрительно захмыкали. «Пределы города не покидать», — приказал он и удалился. «Какая прелесть», — сказала Анжелина, заперев входную дверь на два замка, цепочку и подставив под дверную ручку стул. Боливар залез на балкон и прижал палец к губам. после чего обыскал номер индикатором и вернулся к нам с пригоршней жучков. Их замаскировали под монеты, туалетное мыло и крючки для картин, а один даже под таракана. Боливар сбросил их с балкона и налил себе бокал красного вина. «Боливар, ты поступаешь в цирковую труппу», — распорядилась Анжелина. «Всю жизнь мечтал. Не ерничай, я говорю серьезно». «Не сомневаюсь, но вижу небольшую проблему. Как добраться до Колоссео?» «Наверняка вся полиция поднята на ноги, и мои фотографии розданы филлером. На улицах небезопасно». «Да, для молодого мужчины. Но молодой женщине бояться нечего, кроме будничных опасностей этой неописуемой планеты. Приготовься к временной смене пола». «Заранее сочувствую тому недоноску, который попытается обидеть мою любимую дочурку. Побрей ноги, а я подберу тебе одежду». Они провозились до первых проблесков зари. Наконец Анжелина удовлетворенно кивнула. «Что скажешь?» — спросила она меня. «Лучше, чем сейчас, Боливера никогда не выглядела». Я не кривил душой. Боливар смотрелся на все 100. Изящное телосложение, длинная юбка, плоский живот, отличный грим и не слишком париковидный парик. «А теперь поспать несколько часов», — распорядилась Анжелина. «Не вздумай помять платье и постарайся отработать женскую походку, вот такую». Когда он справился с этой задачей, все улеглись спать, устали изрядно. Я проснулся довольно свежим, но не настолько, чтобы обойтись без бодрящей пилюли. Проглотив ее, я, как всегда по утрам, проверил свой банковский счет. Обещанные 4 миллиона не пришли, зато поступило сообщение. «Неважная работа, Джим, надо стараться». В разгар утра мы вышли из гостиницы. Первыми номер покинули мы с Анжелиной. Я нес компьютер, а она вела Глориану. Боливера выскользнула за дверь, как только получила от нас сигнал, что в коридоре пусто, и осталась у лифта ждать следующей кабины. Мы не сомневались, что к нам приставлен хвост. Так оно и оказалось. Не обращая внимания на слежку, мы поймали такси и велели шоферу вести нас в цирк. «Животных не вожу». Шофер подозрительно глянул на Глориану. «Это не животное», — возразил я, щедро кладя ему на лапу. «Это наша дочь, зачарованная злой колдуньей. Мы везем ее к доброму волшебнику. Он обещал за вознаграждение вернуть ей человеческий облик». Водила выпучил глаза. Но если он и сомневался в моей правдивости, деньги его убедили. Проверить индикатор жучков было нечем, поэтому мы говорили в пути только о пустяках. Лишь в артистической уборной я достал собственный индикатор и обшарил все закоулки. «Чисто». Я сложил и спрятал прибор. «Отлично. Оставим Боливару записку, пусть ждет нас здесь. А потом надо будет подыскать ему уборную и поговорить с Гаром Гуилем. Уверена, он с радостью нам поможет». «Почему?» «Увидишь». Я узнал этот тон и решил ничего не выпытывать. В нужное время и ни секундой раньше я все узнаю. Когда мы направились к выходу, Глориана негромко взвизгнула, а, услышав наш зов, радостно засеменила и взволнованно хрюкнула, едва мы отворили дверь в уборную Гуиля. Там крепко пахло скотным двором или зоопарком. Я уже познакомился с этим запахом, когда стоял за кулисами. Конечно, он был искусственный, чтобы добавить зрелищу реалистичности. За столом сидел мужчина в смокинге и писал. Когда мы вошли, он даже головы не поднял. «Это он, Гар Гуиль, или четверорукий жонглер?» Уродец жонглер тоже был здесь. Облаченный в килт, он сидел напротив Гуиля и разговаривал по телефону. Я огляделся. Просторное помещение было скудно освещено, но все же удалось рассмотреть клетки и тех, кто в них сидел. Что за твари? Некоторых я видел на сцене, но больше было незнакомых. По своему узилищу расхаживал некто двуглавый и хищный. Встретив мой взгляд, он зашипел и обнажил громадные клыки. «А, вот мистер Скелет. Я видел его на афишах. Прилег на кушетку вздремнуть. Ростом он вымахал под 2 метра, но в талии был не толще моей руки». «Что вам угодно?» — прозвучало в сумраке. Я повернулся и увидел, что Гаргуйль по-прежнему водит стилом по бумаге. «Мистер Гуйль, мы бы хотели с вами поговорить». «О чем?» «Только сейчас я обнаружил, что говорит четверорукий». «Да так вообще, поболтать о цирке, ну, как о погоде». Я говорил что-то еще в том же духе, пока ходил по комнате с индикатором жучков наперевес. Нашел их 6 штук. 5 в виде настоящих насекомых и 1 монету. Я давил их каблуком, пока индикатор не дал зеленую вспышку. «Мы о вас много слышали», — вкрадчиво произнесла Анжелина. «В специальном корпусе», — шепотом добавил я. Он сидел, молчал, не проявлял никаких чувств. И шевельнулся только 1 раз, когда подошла Глориана и расположилась у его ног. Вдруг она подалась вперед и укусила его за руку. «Невоспитанная свинка», — рявкнула Анжелина, — «немедленно оставь в покое этого джентльмена». А джентльмен поглядел вниз и кивнул. «Видите, она способна отличить плоть от пластмассы. У свинобразов отличное обоняние». С этими словами он схватился верхней парой рук за свои плечи и резко потянул вниз. Кожа отошла, Анжелина ахнула, а он все тянул и тянул, пока не освободился от лишних рук. «Почему вы упомянули специальный корпус?» Я перевел взгляд на сидящего за столом. «О нем не беспокойтесь, это робот из псевдоплоти, как и все остальные. Зрители глазами протирают на нем дырки и не замечают, что всем управляю я». «Отвлекая внимание», — радостно воскликнул я. «Ну, конечно. А теперь будьте любезны, ответьте на мой вопрос». «Мистер Гуйль, у нас есть основания считать. Зовите меня просто Гар». «С удовольствием. Вы, Гар, конечно, слыхали о специальном корпусе, о мифической группе лиц, которая якобы по всей галактике сражается с преступностью и защищает справедливость». «Разумеется, все наслышаны о специальном корпусе, хотя такового и не существует в природе. Но позвольте задать вам вопрос. Если бы в этом мифическом корпусе был мифический научно-исследовательский институт, кто из мифических ученых возглавлял бы его?» Я снова дотронулся до индикатора, увидел зеленый огонек и произнес еле слышно: «Профессор Койпу». Гар глубоко вздохнул и выскользнул из остатков четверорукого уродца. Глориана отпустила его конечность и легла. Псевдочеловек за столом прекратил писать и свалился на пол. Я сел в кресло. «Профессор Койпу прислал весточку, просил помочь, если вы ко мне обратитесь. Когда я создавал труппу, он оказал неоценимую помощь». «Так вы агент специального корпуса?» — спросила Анжелина. «В отставке. Работал в лаборатории судебной экспертизы. Вначале было интересно, потом прискучно. Видел 1 труп, считай, что видел все. Но мне эти годы не кажутся потерянными. Именно тогда я подготовил свое нынешнее поприще. Поверьте, сейчас моя работа весьма увлекательна». «Шоу уродов? Это прикрытие. Я...» Он жестом велел нам приблизиться, с опаской огляделся и еле различимо прошептал: «Я из СОС». «Специалист по спасению душ?» — удивленно переспросила Анжелина, но он в страхе замахал на нее руками. «Тихо! СОС — это Союз Объединенных Союзов. Вы наверняка о нас слышали». «Вроде что-то слышали. Вы организуете профсоюзы?» «Да, мы сражаемся с произволом сильных мира сего и создаем профсоюзы там, где это запрещено. Например, здесь, на Фиторе. Товарищ, вы очень проницательны. И я вам так скажу. Среди планет, созревших для профсоюзов, это самое перезревшее. И ей не помешали бы чуточку больше свободы предпринимательства, добрая взбучка хамам в полицейских мундирах и хотя бы зачаточные представления об экологическом контроле. Согласен. Но пускай все это до поры останется нашей тайной, а пока чем могу помочь? Спрячьте нашего сына Боливара. Не тот ли это Боливар Дегрис, который вчера ограбил банк и бежал из тюрьмы, убив при этом множество женщин и детей? Тот самый, конечно, минус женщины и дети, плюс тот факт, что он не грабил банк. Ну, разумеется. Гар помял подбородок и окинул взором комнату. Как вы считаете, он не откажется стать человеком-мегалитом? У моего помощника проблема с обратной связью. В сумраке возникло шевеление, на передний план вышло серое существо. Анжелина ахнула, я с трудом подавил возглас. Мощный выпуклый лоб почти закрывал глаза, далеко выступающая челюсть, скрюченные пальцы и еще несколько подобных штрихов создавали поистине отвратительное подобие человеческого существа. Гар улыбнулся и кивнул. «Не правда ли, красавчик? Одно из лучших моих творений». Тварь застонала, закатила глаза и шумом растянулась на полу. «Под такой личиной никто вашего сына не узнает». «Не сомневаюсь», — Анжелина фыркнула. «И зная его, я уверена, что ему это придется по вкусу». «Как только он прибудет, мы пошлем его к вам», — сказал я. «Спасибо. Агенты корпуса понимают, что такое взаимовыручка». Покидая нашу уборную, я запер дверь. Но, как выяснилось, это не остановило нашего Боливара. Он вернул себе мужскую внешность и теперь сидел за компьютером. «Похоже, маскировка тебя не подвела», — сказала Анжелина. «Я отложу эти тряпки, может, еще пригодятся». Он рассеянно кивнул и быстро набрал команду. «Интересно», — произнес наш сын. Я вопросительно хмыкнул. «Я велел программе поиска заняться твоим нанимателем». «Кайзи? Ну и как, нашлось что-нибудь занятное?» «Много чего нашлось. Во-первых, его не существует в природе». «Не может быть, мы же с ним встречались». «Речь не о его физической форме, с этим все в порядке. Я имею в виду биографию императрикса фон Кайзера Царского, богатейшего человека в галактике. Не могу найти ни единого его следа». «А как же банки, рассеянные по всему космосу?» «Они ему не принадлежат. Их хозяева — корпорации, которыми, в свою очередь, владеют другие корпорации. Я прошел по длинной цепочке собственников и не обнаружил среди них ни одного Кайзи. Похоже, все, что он наговорил, тебе ложь». У меня заболела голова, я тяжело опустился в кресло и разложил факты по полочкам. «Во-первых, он должен быть очень богат, иначе не смог бы платить нам по 4 миллиона кредитов, то есть платить до вчерашнего дня. Я проверял, вчера он не только не перевел деньги, но и оставил очень оскорбительную нотацию». «Да, конечно, он платил, чтобы у тебя не возникло сомнений в его правдивости. Согласись, огромные суммы внушали доверие. А если бы он предложил жалкую сотню кредитов в день? Представляешь, как бы ты отреагировал?» «Я бы дал ему пинка, но не будем уходить в сторону, разберемся с тем, что нам известно. Во-вторых, мы знаем, что все эти банки на всех этих планетах были ограблены, так утверждают официальные источники». «Верно, но меня беспокоит другая информация. Например, цирковые представления, какие номера показывали в тот или иной день, ну и так далее». И тут до меня дошло. «Ну, конечно. Имея дело с базой данных, трудно судить, что факт, а что плоды воображения искусного хакера. Невозможно отличить правду от вымысла, когда дело касается отдаленной планеты, если только не обращаться к первоисточникам, чему, понятное дело, крайне мешают световые годы. Вот и я рассуждал точно так же. Оттого и решил порыться в здешних базах данных. Без особого, впрочем, успеха. Ко всему закрыт доступ, кроме железнодорожных расписаний. Экран хлопнул передо мной уймой электронных дверей. Похоже, туземцам не нравится, когда чужаки суют нос в их дела. В этом я с самого начала не сомневался, потому-то, рассылая запросы по другим системам, хорошенько запутал следы. Я не хочу, чтобы нас нашли. Он даже не успел закончить фразу. Дверь затряслась под сокрушительными ударами. «Немедленно откройте, у вас 30 секунд, потом мы выломаем дверь». «Кто там?» — спросила Анжелина. «Спецотдел по компьютерным преступлениям. Не пытайтесь сопротивляться. Вы обвиняетесь в противозаконном использовании компьютера и проникновении в секретные файлы».